Глава 5. Кейт встала в очередь в ту кассу, где обслуживались покупатели с малым количеством покупок. Это была очередь для тех, кто, как и она, расплачивался наличными, кому для покупок хватало корзинки и у кого не было никакой личной жизни. Не для нее теперь были большие тележки, нагруженные разнообразной бакалеей, изысканной гастрономией и громкоголосыми малышами в бейсболках. Она была одинокой. Ручки корзинки больно впивались ей в пальцы. И это унизительное стояние в очереди для одиноких ей приходилось испытывать ради того, чтобы приобрести скучнейшие товары первой необходимости. Жидкость для мытья посуды, туалетную бумагу, корм для кошек, растворимый кофе, а не что-нибудь более интересное. Козий сыр, каперсы, высушенные на солнце томаты или итальянское белое вино. «Люди в депрессии», — сказала она себе. «Никогда не должны ходить в супермаркеты». В ее нынешнем состоянии не то чтобы в депрессии, но как минимум в расстроенных чувствах. Это решение показалось ей почти таким же мудрым, как конфуцианские заветы. Столпотворение в магазине чуть не довело ее до слез. Она раздраженно топталась вокруг полок и холодильников, все подступы к которым были захвачены совещающимися семьями. Она подпрыгивала от нетерпения, пока они выбирали одну из двух идентичных банок с фасолью или решали, какую марку нежирного молока предпочесть дюжине остальных. Она шипела и кидала убийственные взгляды на хозяев тележек, перегородивших все проходы и мешавших ей пройти. В то же время с координацией движений у нее сегодня было что-то не в порядке, и она непрестанно билась об острые углы, натыкалась на твердые препятствия. И где-то между десертами и мороженными овощами она не выдержала. Окруженная вареньями, соусами, консервированными рисовыми пудингами, она остановилась и сказала вслух: «Я больше не могу!» И действительно не могла сдвинуться с места целую минуту. Теперь, стоя в очереди в кассу, она закрыла глаза и стала слушать, как где-то неподалеку пронзительно ныл ребенок: «Хочу жвачку, хочу жвачку!» И она задумалась, не существовало ли перечня признаков, по которым можно было определить, что у человека вот-вот случится нервный срыв. Прошло 3 недели с тех пор, как ее мир развалился на кусочки. 3 недели, как Джуэн Шарп, то ли из добрых, то ли из злых побуждений, а может, просто не совсем осознавая, что делала, приехала сообщить то, что Кейт хотела бы услышать меньше всего на свете. Наоми и Алекс. Алекс и Наоми. В ее мозгу эти имена отталкивались друг от друга, подобно одноименным полюсам, и аналогичным образом разлетались в разные стороны ее сжимающееся сознание и невозможная правда. Слово «немыслимый» казалось уместным как никогда. «Ты врешь!» — заорала она тогда на улице, не обращая внимания на невольных слушателей. Уилтоны, выходящие из Субару, все как один обернулись и неодобрительно посмотрели на нее. Джуин, с заходящимся лаем Маффи на руках, испуганно съежилась, вжалась в кусты бирючины. «Я не поверю в это!» — затем провозгласила Кейт. «Пока сама не услышу все от Алекса!» И она услышала все от Алекса. Ее обманула подруга, ее обманул родной сын. Даже ее собственный дом, казалось ей, был на их стороне, пряча тайных любовников в укромных уголках, давая им кров, скрывая их деяния, храня их секрет. И она мстила ему за это, топала вверх и вниз по лестнице, входила и выходила, хлопала дверями, стучала кулаком по вероломным стенам. «Ты не можешь», — сказала ей Наоми, — «привязать его к себе завязками фартука». И несправедливость этих слов, смехотворный, оскорбительный образ, беспредельная наглость возвращались к Кейт снова и снова с такой силой, что перехватывало дыхание. Кейт всегда держала себя в состоянии готовности, предвидя всевозможные беды, болезнь, несчастные случаи, смерть. Она всегда была готова встретить боем обычное стандартное несчастье. Но она совершенно не предполагала, что с ней может стрястись такая страшная катастрофа. Она скорее бы поверила, что у Алекса появилась страсть к наркотикам, но никак не страсть к Наоми. Она скорее допустила бы алкогольную зависимость, но не зависимость от Наоми. Может быть, она бы даже предпочла... Нет, не может быть, а точно. Она предпочла бы узнать, что он гомосексуалист. Привязанность ее сына к этой мерзкой женщине была столь же отвратительна, сколь и непостижима. «Мы так и думали, что ты тяжело это воспримешь», — проинформировала ее Элли, таким образом ловко ставя себя в один ряд с участниками сговора. Тот факт, что она узнала об этой связи на целых 24 часа раньше, чем бедняжка Кейт, доставлял ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, она отругала Джуин, на чем свет стоит, за неблагоразумие, пропесочила девчонку от души, но потом, поднимаясь по лестнице, чтобы сделать апелляцию в области бикини, не удержалась от того, чтобы не расспросить дочь о том, кто что сказал, кто как отреагировал и тому подобное. «Это совсем не трагедия. Как ты себе это рисуешь?» — урезонивала она Кейт. «Это маленький романчик, не более того. Он окончится сам собой. Вот увидишь». «Тебе не понять», — горько упрекнула ее Кейт. «Ну так объясни». Но Кейт не могла бы объяснить, даже если бы захотела, как много она потеряла. Она лишилась не только каждодневного общения, той самой близости со взрослым сыном, который теперь жил с Наоми, сожительствовал, как выразилась Элли Шарп, в чужой квартире. Она лишилась и всего его прошлого, в котором она уже выстроила для него совсем другое будущее. Надежды, мечты, амбиции теперь задним числом нужно было перекраивать. Ее воспоминания были обесценены, и Алекс стал чужим. С момента его рождения у нее бывали моменты странного неузнавания. Бывало, он лежал в своей кроватке, глядя на электрическую лампочку, или бежал со смехом за мечом, или склонялся сосредоточенно над моделью самолета на столе. А она вдруг задумывалась. «Кто ты? Что ты? Почему ты есть?» Наверное, это было чем-то сродни тому, как написанное тобой слово, например, «удивлять», «лесть» или «февраль», неожиданно выпрыгивало из страницы, ударяло тебя по глазам, и ты начинал сомневаться, а существовало ли вообще такое слово. Хотя нет, это было нечто большее. Алекс был для Кейт чудом, и поэтому неизбежно на нее время от времени снисходило ощущение волшебности происходящего. Но в тот вечер она столкнулась с новым и чужим Алексом. Она узнала то, о чем раньше и не догадывалась, то, что в нем живут и горячий гнев, и холодный вызов, прямой, очень высокий. Он обратил на нее взгляд, полный неприязни, а потом он покинул ее. Она всегда знала, что однажды ей придется проводить его, увидеть, как он постепенно уменьшается в размере, уходя от нее по широкой и прямой дороге. Но он ушел внезапно и окончательно, не оставив после себя ничего, что смягчило бы горечь разлуки. Он просто свернул за угол и тут же пропал из виду. И пусть Элейн Шарп и ей подобные примут к сведению, что для нее, Кейт, это действительно было такой трагедией, какой она себе ее рисовала. Для нее это было бесконечно трагично. Вот и все, что требовалось понять. Одна Джеральдин отреагировала с должным беспокойством. «Как? Твой Алекс?» — уточнила она, задыхаясь от возбуждения, пыхтя в телефонную трубку. «Наша Наоми? Но это же... да, немыслимо!» «Значит, было что-то в генах Гарви?» Так, наверное, думала Джеральдин. «В генах ее распутного брата, в генах помешанного на сексе племянника, что погубило обоих и что неизбежно погубит ее сына». «Я бы с радостью убила ее!» — сказала Кейт. И эти слова были чистой правдой. За исключением, может, только слов «с радостью». 3 недели, 21 день, 500 с чем-то часов. И в эту пятницу все в ней также восставало против связи сына и Наоми, как и в тот вечер, когда она только узнала о ней. Она говорила себе, что ей следовало бы догадаться. Потом она говорила себе, что она догадывалась. Лучше так, чем понимать, что была идиоткой. Должно быть, на подсознательном уровне она заметила интимность случайного соприкосновения рук, налет чувства вины в 2 встретившихся взглядах. А может, это только сейчас, вспоминая подобные мелочи, она видела в них скрытый смысл. «Уходи!» — сказала она. «Уходи! Уходи немедленно! Убирайся вон!» Данное распоряжение относилось только к Наоми. Но, разумеется, послушный велению долга, хотя долг в данном случае был избирателен, поскольку верность обеим женщинам означала бы предательство по отношению к обеим же, Алекс тоже ушел. «Кейт, Кейт!» — умолял он ее в дверях, на короткое время снова превратившись в прежнего Алекса. Ее, Алекса. «Я не хотела огорчать тебя, только вот я люблю ее!» Эти слова остались милосердно несказанными, но за них говорил весь его вид. Тогда он продемонстрировал исключительную, на взгляд Кейт, бесстыдную преданность мужчины женщине. Теперь они ежедневно говорили по телефону, несвязно, отрывочно, мать и сын. Он отказывался навещать ее без Наоми, а Кейт, не забывшая и не простившая фразу про завязки фартука, отказывалась принимать их вдвоем. Она предупредила, что не может ручаться за свою сдержанность в случае, если увидит их вместе. «Ах, значит, он считает, что она ведет себя неразумно. Ну так она покажет, что значит действительно вести себя неразумно». А тем временем жизнь продолжалась, и конвейерная лента подвезла к скучающей кассирше те предметы и вещи, которые Кейт, живя, расходовала. Она по-прежнему пила кофе, мыла посуду, ходила в туалет. По-прежнему надо было кормить Пушкина и Петл. Эти двое не давали забыть о себе. 11:72, сказала кассирша. «Ой!» Кейт потянулась к сумке, которая должна была висеть на плече, придающим уверенность грузам, но ее там не было. «Я?» Все ее существо сконцентрировалось вокруг сердца. Она превратилась в розу, ярко-красную, туго свернутую в центре, мягкую и безвольную по краям. «Наверное, я оставила ее в машине», — призналась она в отчаянии и сказала себе. «Я схожу с ума. Вот в чем дело. Я уже на пределе». Был призван администратор торгового зала. Ее покупки, вдруг ставшие такими жалкими, были отложены в сторону до ее возвращения. И не из-за чего было так смущаться. Такое случалось сплошь и рядом. Об этом ей сообщил помощник кассира, для которого подобные казусы были развлечением. Но стоящие в очереди покупатели, недовольно перешептывающиеся и переминающиеся с ноги на ногу, не разделяли этого благодушия. Расстроенная и запыхавшаяся Кейт добежала до оставленного на парковке Фиата. В самом дальнем углу, подальше от переполненной машинами зоны у входа в магазин. Асфальт около машины был покрыт осколками стекла, похожими на россыпь фальшивых драгоценностей. Окно со стороны водителя было разбито, а сумка, забытая ею на переднем сиденье, исчезла. В сумочке лежали ключи от дома, кредитные карточки, наличные деньги на неделю. Там же, в бумажнике, лежали дорогие ее сердцу детские фотографии Алекса, которые она всегда носила с собой, и квитанция из химчистки, а еще мятые бумажные салфетки и счет из центра садоводства на гвоздике для Джонсонов. Отчаяние переполнило ее. Она села прямо на асфальт и заплакала. К ней подходили люди, привлеченные чужой бедой. Другие же, наоборот, сторонились, негодуя на такую несдержанность. Для Кейт они были всего лишь ногами. «Что случилось?» — спросила пара коричневых мокасин у пары джинсовых босоножек. Кто-то, кажется, начищенные башмаки, набрали на своем мобильнике 999. На плечо Кейт опустилась чья-то утешающая ладонь. «Что украли?» «Все!» — ответила бы она, если бы только могла найти слова. «Все!» «Может, надо позвонить кому-нибудь? Мужу, другу?» Женщина в босоножках, хозяйка утешающей ладони, присела на корточки. Ее лицо, как на пружине, покачивалось перед Кейт. «Сыну!» — проговорила Кейт. «Ох, нет, только не ему!» И она, сама того не желая, или просто не имея сил подумать о ком-либо еще, назвала телефон Элли Шарп. Джеральдин Горст рассеянно пригладила волосы на голове. Примерно таким жестом гладят маленькую и не очень симпатичную собаку. Почему все часы в доме показывали разное время? Она закусила губу, чтобы сдержать раздражение. Внезапный порыв ветра ворвался сквозь приоткрытую стеклянную дверь, принеся с собой яркий свет вечернего солнца, и надул парусом занавески. Он подхватывал со стола бумаги Джона, страницу за страницей, и швырял их в воздух. Свадебная фотография, стоящая в золоченой рамке на буфете, комично покачалась и упала. «Крикни, Люси, еще разок, а?» — попросила Джеральдин Джона, который бросился собирать разлетевшиеся документы. «Сколько она еще будет возиться?» «В 7:30 они должны были быть в Тилстоне, где давали Йомина-гвардейца». Она задумывала этот поход в театр как семейное мероприятие, купила 4 билета, заранее предвкушая, как хорошо будет смотреться их сплоченная и впечатляющая группа. «Это горсты!» — будут шептаться зрители, толкая друг друга в бок при их появлении. Но Доминик презрительно отнесся к ее затее и сказал, чтобы на него не рассчитывали. По зрелым размышлениям Джеральдин пришла к выводу, что, наверное, это было к лучшему. Существовал риск, что Доминик повел бы себя в театре вызывающе. Особенно если вспомнить его заявление, что Салливан и Гилберт полный отстой. Потом Люси сказала, что так и быть, она поедет в театр, но только при условии, что они возьмут с собой Джасинту. Кого? Клеменси Чепмен? Даже имени этого не произноси. Клеменси Чепмен может идти к черту. Люси не было никакого дела ни до Клеменси Чепмен, ни до Сары Брук. Джон тут же вышел в коридор, чтобы позвать дочь. Он был рад возможности хотя бы на короткое время исчезнуть из поля зрения раздраженной жены. Она была обижена на него. А когда Джеральдин обижалась, это было заметно. Поездка в Шотландию, предполагаемое отсутствие Джона большую часть времени, Возросшее бремя хлопот и обязанностей Джеральдин стали ядром, притянувшим к себе все ее недовольство и возмущение. И об этом недовольстве и возмущении она давала знать ежеминутно, ежесекундно. Будучи несгибаемой, целеустремленной женщиной, она целиком отдавалась тому, чтобы до всех донести свои чувства, и отвлечь ее могла только новая причина для неудовольствия. Шотландский кризис не будет забыт до тех пор, пока ею не овладеет идея отремонтировать ванную или переделать кухню, или пока она не осознает потребность полностью сменить свой гардероб. И у Джона уже не было надежды на то, что когда-нибудь она будет всем довольна. «Она скоро спустится!» — потребовала отчета Джеральдин, когда Джон, все еще сжимавший в руке бумаги, вернулся в гостиную. «Да, да!» Несмотря на то, что дочь не удостоила его ответом, он ощутил сквозь двери в ее комнату некоторую напряженность, какое-то движение, и понял, что она, по крайней мере, слышала его вопрос. «По дороге нам надо будет забрать Джасинту. На это уйдет не меньше 10 минут. Столько хлопот! Неужели ее родители не могли... Хотя, конечно, мы ее пригласили. Так мы совсем опоздаем. Как же все неудачно складывается!» Она представила, как их маленькая компания робко прокрадывается в небольшой зал, где плотно задернутые жалюзи на высоких окнах обеспечивали должный сумрак. Она увидела сцену, и на ней ярко освещенное пятно, внутри которого двигаются участники местного драматического кружка, одновременно знакомые и странно чужие в театральных костюмах. Вот она сама пробирается между складными стульями, задевает невидимые колени, наступает на невидимые туфли и ботинки. «Простите, простите, извините, пожалуйста». По рядам пробегает возмущенный ропот. «Кто же это так опоздал? И вы еще спрашиваете?» Джеральдин уже была готова отменить мероприятие, которое было безнадежно испорчено, еще не начавшись. От раздражения она чуть не плакала. «Успеем», — беспечно сказал Джон, которого не волновал его статус в глазах местной общественности и не интересовало мнение соседей. И он вполне был согласен с Домиником относительно лирики Уильяма Швенка Гелберта и музыки Артура Сеймура Салливена. Хуже всего в них было то, что они застревали у тебя в голове, доводя до сумасшествия. Джон знал, что и неделю спустя после концерта он будет против воли напевать про себя старинные комические куплеты про печального и молчаливого гвардейца, тоскующего о любви дамы. Однако лучшие гвардейские куплеты, решил про себя, не лишенный своеобразного чувства юмора Джон, чем стишки о птичках или трех веселых школьницах. Имеется в виду оперетта Салливена и Гилберта Микадо. «Честно говоря, мне эта Джасинта Эйнсли не очень симпатична», призналась Джеральдин. «Маленькая нахалка, на мой взгляд». «Все школьницы такие». «Извини, не расслышала, что ты сказал». «Да так, ничего». «Она кому угодно зубы заговорит. Ее родители, как я слышала, очень продвинутые и слишком уж современные. По округе ходила молва, что у Энсли были теории. В кавычках. Люси уже нахваталась у Джасинты дурных манер. Ты, наверное, тоже заметил, что в речи у нее появились абсурдные...» Она хотела употребить новое для себя слово «сленговое», но оно совершенно вылетело у нее из головы. «Эти жаргонные словечки», — вышла из трудного положения Джеральдин. «Мне они так не нравятся, а тебе? Они унижают королеву Англии». Она провела пальцами по лбу, и гримаса раздражения исказила ее лицо. У нее совершенно не было сил, сказала она о себе. Капля спиртного ей бы сейчас совсем не помешала. А как там со временем? 5:05. На это развлечение в кругу семьи она выкинула 10 фунтов. Откровенно говоря, лучше бы они остались дома и посмотрели ящик.